зависимость, а я зависимость бы. Две параллельные не встретятся, мы в тупике. Ты мой Кен, и ты мой Кен. Без паники, хоть мой папа мен. Я в ванной, смываю раны. Чёртова мелодия в башке сидит упрямо. Что-то крепкое стекает в ванну. Я сдала в ломбард твое сердце, будто бриллианты. В ванной, смываю раны. Чёртова мелодия в башке сидит упрямо. Что-то крепкое стекает в ванну. Я сдала в ломбард твое сердце, будто бриллианты. Ты корабль в море, я не мой маяк. Плыви сюда и сбрасывай свои якоря. Выпущу я, как змея. Ты заслужил только такую меня. Финал предсказуем, восторг неописуем. Плыви сюда и появись из ниоткуда мне.